Глава 11. «Ну ладно, вовсе он и не взрывался по-настоящему. Я просто хотел, чтобы вы побыстрее перевернули страницу. Понимаете, ведь когда читатель листает книгу на скорости, он вполне может и порвать один из листов. А это значит, что вы, скорее всего, пойдете в книжный и купите еще один экземпляр. Кому нужна книга с поврежденной страницей? Уж точно не вам, правда? Вы ведь обладатель утонченного вкуса. Вы любите новое и красивое. А дранную книгу можно использовать по-разному. Есть сотня поистине удивительных способов. Из нее можно отличных корабликов наделать и пускать по весне в ручей. Ее можно употребить как строительный материал, а можно избранные страницы вставить в рамки и объявить арт-объектами. Тем более, что они и есть арт-объекты, близкие к совершенству. Посмотрите хоть на 56-ю страницу. Какое изящество! Ну, то есть ясно как день. Вам жизненно необходимо несколько экземпляров книги об Алькатрасе. Чем больше, тем лучше. Одного ни в коем случае недостаточно. Срочно бегите, покупайте еще. Или вы забыли, что у нас тут битва со злыми библиотекарями? Можно сказать, информационная война, а я ведь перечислял вам требуемые припасы. Так вот, никоим образом не взорвавшись, дедушка Смедри вступил в чертог правосудия. Я вошел с ним, ожидая увидеть привычный антураж зала для суда. А нет. Там стоял простой деревянный стол, а за ним сидели трое рыцарей. Я сразу нашел глазами Бастилию. Она замерла по стойке смирно у дальней стены. Руки по швам, голова вскинута, взгляд устремлен прямо вперед. Дисциплинарная комиссия, трое за столом определявшие наказание для Бастилии, не обращала внимания на провинившегося рыцаря. Один из рыцарей был крупным, мощного сложения мужчины с широченным подбородком. Весь его облик дышал тяжелой угрозой. Дескать, я рыцарь, если что не так, растопчу и проглочу, мокрого места не оставлю. Рядом с ним расположилась мать Бастилии Дролин. От нее тоже веяло опасностью, но по-другому. Весь ее вид говорил: «Я мать Бастилии, и если что-то пойдет не так, убью мгновенно и не моргнув глазом». Третий рыцарь был пожилым и бородатым. «Хватит мне тут ваших глупостей, ребятня», — излучал он в пространство. «Вы же понимаете, если что, взрослый человек всех вас одной левой пополам разрубит». Поглядев на их лица, я понял. Наше с дедушкой появление их ничуть не обрадовало. «Лорд Смедри!» — прогохотал подбородок. «Зачем вы нарушили ход судебного заседания дисциплинарной комиссии? Вы отлично знаете, ваше мнение здесь веса не имеет». «Если это когда-нибудь меня остановит, останется только со скуки помереть», — парировал дедушка. «Нам тут не до шуток, лорд Смедри», — сообщила мать Бастилии. «Здесь вершится правосудие». «С каких это пор вынесение обвинительного приговора за чужую провинность называется правосудием?» Продолжал пикировать рыцарей вопросами дедушка. «Мы не выискиваем вину», — пробасил борода. «Если рыцарь демонстрирует неспособность защитить своих подопечных, он или она утрачивает рыцарское звание. Юная Бастилия не виновата в том, что мы слишком быстро утвердили ее кандидатуру и признали полноправным рыцарем со всеми вытекающими последствиями, ответственностью и...» «И вовсе не слишком быстро вы ее продвигали», — произнес я резко и четко. «Бастилия, рыцарь, которому нет равных в ваших рядах!» «А много ли вы, юный Смедри, знаете о том, что за рыцари состоят в наших рядах?» — спросил борода. Вот тут он меня уел. Я почувствовал, что слегка присел в лужу. Но когда подобное останавливало хоть одного Смедри? «Нет», — признал я. «Об этом я осведомлен не слишком полно. Но вот что я знаю совершенно точно. Бастилия совершила невероятные подвиги, защищая дедушку и меня. Она непревзойденный боец. Я лично видел, как она дралась один на один с убийцей из секты киборгов Нотариуса. И не уступила ему в мастерстве, хоть и билась всего лишь кинжалом. Я видел, как она разделалась с двумя библиотекарскими душегубами, прежде чем я успел глазом моргнуть». «Она потеряла личное оружие, хрустальный меч», — озвучила весомый контраргумент Дролин. Однако я тоже уперся. «И что?» «Это символ рыцарей Кристаллии», — начал подбородок. «Так дайте ей другой, делов-то!» — перебил я. «Все не так просто», — пояснил борода. «Тот факт, что рыцарь не сумел позаботиться о своем мече, весьма настораживает. Во имя защиты благородных родов свободных королевств мы не смеем опускать планку требований к новоиспеченным рыцарям». Я сделал шаг вперед. «Она вам рассказывала, при каких обстоятельствах был утрачен ее меч?» «Она дралась с оживленными», — пояснила Дролин. «А когда всадила клинок кому-то из них в грудь, сама получила удар и отлетела в сторону. Оживленный провалился сквозь пол и погиб, но и Бастилия лишилась меча». Я поднял глаза на Бастилию и не смог поймать ее взгляд. «Нет», — возразил я, вновь поворачиваясь к членам комиссии. «Это канва событий, но все было не совсем так. Суть произошедшего не в падении и даже не в гибели оживленного. Ведь меч не просто так потерялся. Он был уничтожен. Его разрушил я. То есть мой талант». Подбородок лишь хохотнул. «Лорд Смедри», — гаркнул он. «Вы верны своим друзьям и стараетесь вступиться за них. Нам ли это не понять? Но отдавая должное вашей сострадательности, все же я вынужден попросить вас избавить нас от столь безумных преувеличений. Всем известно, что полноразмерные кристаллы хрусталя не подвластны воздействию окуляторских линз и талантов Смедри». Я сделал еще шаг к столу. «Тогда давайте сюда ваш меч». Рыцарь встрепенулся. «Что?» «Дайте его мне», — повторил я, протягивая руку. «Поглядим, насколько он неподвластен и неуязвим». В стеклянном белоснежном чертоге на некоторое время воцарилась напряженная тишина. Рыцари, казалось, не верили собственным глазам и ушам. «А надо вам знать, что хрустальные, главы кристаллии, свои мечи в чужие руки не дают, так что требовать у подбородка его меч было вроде как у президента просить ядерный чемоданчик поиграться на уикенде. Тем не менее, отказать в моем требовании было бы все равно, что признать справедливость моих заявлений». Я разглядел сомнения в глазах подбородка. Его рука полезла к рукояти оружия. Кажется, он хотел принять вызов и предоставить меч для испытаний. «Осторожнее, Архидис», — негромко предупредил дедушка Смедри. «Талант моего внука не стоит недооценивать. По моим скромным оценкам, талант разрушения не проявлялся столь ярко уже много веков. А может, и тысячелетий». Рыцарь отдернул руку от меча. «Талант разрушения», — пробормотал он. «Ладно, не будем исключать вероятность его воздействия на хрустальный меч». Дролин поджала губы. Я видел, что она готова была возразить. Я вопросительно оглянулся на деда. Он кивнул. «Давай, мол, жги, внучек». «Как бы то ни было, я пришел выступить на этом судебном заседании по праву члена семьи Смедри», — заявил я. «Вы и так уже сказали больше, чем требуется», — буркнула Дролин. «Я, кажется, начал понимать, в кого Бастилия уродилась такой язвой». «Да, верно», — произнес я примирительным тоном. «Я желаю всячески засвидетельствовать ум, смекалку и воинские умения Бастилии. Не вмешайся она вовремя, мы с дедушкой Смедри давно были бы мертвы». «Равно как и вы, Дролин, я полагаю. Не будем забывать, что вас взял в плен библиотекарь, которого Бастилия затем победила в бою». «Я видела тот бой», — сказала Дролин. «Лорд Смедри, библиотекаря сразили вы, а отнюдь не моя дочь». «Мы вместе сделали это», — возразил я. «И тактику придумывали в тандеме. Вы получили назад свой меч лишь потому, что мы с Бастилией отбили его для вас». «Так и есть», — пробасил Борода. «Но это опять-таки часть проблемы». «В самом деле?» — возмутился я. «Пострадавшая гордость Дролин для вас важнее всего?» Дролин покраснела, а я испытал удовольствие, смешанное со стыдом. Я ее все-таки достал. «Дело не только в гордости», — объяснил подбородок, или как там его, Архидис. «Бастилия выхватила оружие другого рыцаря, взяла в руки меч своей матери». «Так у нее в бою выбора-то не было!» — вскричал я. «Она пыталась спасти жизни мне и Дролин, не говоря уже о возможности спасти моего отца в перспективе. Да и пользовалась она мечом Дролин очень недолго». «Это не имеет значения», — настаивал Архидис. «Сам факт пользования мечом кое-что в нем нарушил. Нас ведь не только традиция обязывает беречь свое оружие от чужих прикосновений». «Погодите», — догадался я. «А это случайно не связано с теми кристаллами в ваших шеях?» Трое рыцарей переглянулись. «Подобные дела мы не обсуждаем в присутствии посторонних», — отрезал Борода. Отступать было некуда. «Так какой же я посторонний? Я лорд Смедри! К тому же мне и так почти все известно!» В кристаллии выращивали три вида хрустальных камней. Одни становились мечами, вторые, телесные кристаллы, вживляли рыцарям в шеи. А о третьем Бастилия рассказывать не захотела. «Вы тесно связаны с телесными кристаллами», — сказал я, показывая рукой. «С мечами тоже связь устанавливается, верно?» «Так вот, значит, вокруг чего весь сыр-бор. Когда Бастилия схватила меч Дролин, чтобы сразиться с Килиманджаро, связь была нарушена». «Дело не только в этом», — сказал пожилой рыцарь. «Все гораздо серьезнее. Сражаясь мечом матери, Бастилия явила безрассудство, точно такое же, как при потере собственного меча». «И что с того?» — спросил я требовательно. «Что с того?» — отозвалась Дролин. «Юный лорд Смедри, да будет вам известно, мы, члены ордена, высшей ценностью которого является сохранение жизни людей. Дело в том, что короли, знатные вельможи свободных королевств и вы, семейство Смедри, с завидной регулярностью пускаетесь в разные авантюры и прямо-таки ищете смерти. Так вот, чтобы защитить вас, мы, рыцари Кристаллии, должны действовать рационально и не поддаваться эмоциям». «Со всем уважением к вам лично, юный лорд Смедри», — поддержал Борода. «Нам следует противостоять вашей упрямой природе, а не поощрять ее. Мы считаем, что Бастилия на данный момент не достигла физической и духовной зрелости, необходимой для рыцарства». «Послушайте», — не сдавался я, — «но ведь изначально кто-то уже принял решение, что она достойна, и присвоил ей звание. Может, спросим этих людей?» «Они перед вами», — ответил Архидис. «Мы трое удостоили Бастилию рыцарского звания полгода назад, и мы же дали ей первое поручение. Вот почему именно нам досталась скорбная обязанность лишения ее рыцарства. Итак, полагаю, настало время голосовать». «Но, лорд Смедри», — перебила меня Дролин, — «вам было предоставлено слово, и мы терпеливо выслушали все, что вы имели сказать. У вас остались еще конструктивные аргументы, способные повлиять на наше решение?» Все уставились на меня. «Конструктивно будет, если я обзову их идиотами», — прошептал я, оборачиваясь к дедушке. «Навряд ли», — ответил он, улыбаясь. «Можешь попробовать назвать их недотыканками, ибо, спорим, смысла они не поймут. Только вряд ли это как-то поможет». «Тогда у меня все», — сказал я, внутренне кипя еще сильнее, чем когда входил в зал на это судилище. «Дролин, ваше мнение?» — спросил Борода. Похоже, он был тут за главного. «Голосую за лишение подсудимой звания рыцаря», — чеканя каждое слово произнесла Дролин. «А также за недельное отъединение Бастилии от Кристалла Разума, дабы очистить от скверны ее прикосновений хрустальные мечи, ей не принадлежащие». «Архидис, ваше мнение?» — спросил старикан. «Меня глубоко тронула речь юного Смедри», — сказал подбородок. «Допускаю, что мы поспешили с осуждением Бастилии. Голосую за то, чтобы поставить ее рыцарское служение на паузу, но не отнимать звание насовсем. След Бастилии должен быть истер с чужого меча, но недельное отъединение представляется мне слишком суровым. Будет достаточно и одного дня». Я был не особенно в курсе, что там за дела с Кристаллом Разума, но здоровяк-рыцарь заработал в моем личном рейтинге несколько очков. За доброту. «Раз ваши мнения столь противоположны, решение за мной», — сказал старикан. «Я выберу компромиссный путь. Бастилия, мы лишаем тебя звания рыцаря, однако через неделю проведем еще одни слушания, где снова взвесим все за и против. Ты будешь отъединена от Кристалла Разума на 2 дня. Оба вида наказания вступают в силу немедленно. Отправляйся же в чертог Кристалла Разума». Я оглянулся на Бастилию, чувствуя, что решение судей оказалось не в нашу пользу. Бастилия продолжала смотреть в пространство прямо перед собой, но я рассмотрел на ее лице тени напряжения, если не страха. «Ну нет», — сказал я себе мысленно, клокоча от бешенства. «Не допущу. Не позволю». Сосредоточив все силы души и разума, я воззвал к своему таланту. «Сейчас я вам покажу. Сейчас вы у меня попляшете. Посмотрю-ка я на ваши искаженные от ужаса рожи, когда я все мечи вам переломаю». «Алькатрас, мальчик мой», — негромко произнес дедушка. «Привилегии, вроде права посещать Кристаллию, теряют силу, когда ими пользуются сверх меры. Полагаю, больших уступок от наших друзей мы уже не добьемся». Я посмотрел на него. Иногда в глазах моего деда мне открывалась бездонная мудрость. «Оставь их, Алькатрас», — попросил он. «Мы найдем иной способ выиграть этот спор». Рыцари поднялись из-за стола и уже двигались на выход из комнаты. По-моему, они слегка торопились, стремясь побыстрее оказаться как можно дальше от нас с дедом. Я беспомощно наблюдал, как Бастилия уходит следом за ними. Проходя мимо, она бросила на меня короткий взгляд и шепнула всего одно слово. «Спасибо». «Спасибо?» — подумалось мне. «За что? За то, что проиграл?» Легко догадаться, какое жгучее чувство вины снедало меня. Это очень интересное чувство. Я бы сравнил его с лифтом, сделанным из желе. Чревато, знаете ли, внезапным падением. «Идем, внучек», — позвал дедушка Смедри и взял меня за плечо. «Мы провалились», — сказал я с отчаянием. «Тут с какой стороны посмотреть? Они же были готовы лишить ее рыцарского звания навсегда. Мы отвоевали для нее, по крайней мере, шанс сохранить рыцарское достоинство и восстановить репутацию. Ты молодец!» «Шанс вернуть», — нахмурился я. Но если через неделю на голосовании соберутся те же три чучела, что изменится-то? Возьмут и исключат ее из рыцарей насовсем. «Если только мы не докажем им, что она достойна своего славного имени», — сказал дедушка. «Например, помешаем библиотекарям добиться подписания договора о сдаче Мокии». «Мокия? Это ли не важно? Но даже если нам все удастся, и в том будет неоспоримая заслуга Бастилии, каким образом победа в политической битве кому-то что-то докажет в плане рыцарских качеств?» «Что такое кристалл разума?» — спросил я, пока мы шли назад в комнату со стеклом перевозчика. «Ну, — начал объяснять дедушка Смедри, — вообще-то тебе как бы не полагается про него знать. А значит, с тем большим удовольствием я тебе разболтаю этот секрет. Так вот, есть три вида хрустальных кристаллов». «Знаю», — встрял я. «Из одного они делают мечи». «Верно», — сказал дедушка Смедри. «Эта разновидность известна своей высокой устойчивостью к окуляторскому могуществу или таланту Смедри. Это дает возможность рыцарям кристаллии биться с темными окуляторами. Второй тип кристаллов они вживляют себе в шеи. Это так называемые телесные кристаллы». «Они им сил придают», — сказал я. «Делают бойцами высшего класса. Ну а третий?» «Третий зовется кристалл разума», — сказал дед. «Поговаривают, будто это осколок маковки мира. Это единый камень, связывающий между собой все кристаллы хрустальных. Я не знаю наверняка, в чем это проявляется, но думаю, что он объединяет всех рыцарей, давая им черпать силы в коллективном разуме». «И они собрались отсечь Бастилию от этой общности», — сказал я. «А что, если это даже и к лучшему? Может, хоть сама собой станет?» Дедушка Смедри внимательно смотрел на меня. «Кристалл разума не сливает сознание рыцарей в единое целое, мальчик мой. Он лишь позволяет им легко делиться навыками. Если один из них осваивает какое-то умение, посредством кристалла разума все и каждый по отдельности становятся несколько сильнее. На чуточку, на йоту, но лучше». Мы вошли в комнату с коробом для телепортации. Потом ступили внутрь. Оказывается, дедушка позаботился оставить инструкции, чтобы до нашего возвращения система транспортировки срабатывала каждые 10 минут. «Дедушка», — тихо позвал я, — «мой талант, он правда так опасен, как ты рыцарям задвигал?» Он не ответил. «Там, в гробнице Алькатраса I, — продолжал я, глядя, как закрываются дверцы, — были надписи про талант разрушения. Его там называли темным талантом, и якобы он, ну, стал причиной падения всей цивилизации инкарнатов». «Талант разрушения много у кого появлялся, внучек», — сказал дедушка Смедри. «И цивилизации как-то оставались на месте, хотя стены случалось падали». Его шутка показалась мне несколько вымученной. Я хотел спросить еще, даже рот успел открыть, но тут дверцы ящика распахнулись. Прямо перед нами стоял Фолсом в своем красном одеянии и рядом с ним Гималая. «Лорд Смедри!» — с явным облегчением воскликнул Фолсом. «Наконец-то!» «Что такое?» — спросил дедушка. «Вы опоздали!» — сказал Фолсом. «Ну, естественно!» — поддакнул дедушка Смедри. «Дальше-то что?» «Она здесь!» «Кто?» «Она!» — повторил Фолсом. «Так кого невозможно назвать. Она в замке. И она желает говорить с вами».